Квад и Квасавара Злой Вуи. Океания, острова Банкса. Много раз плавал с Вануа-Леву Квад на другие острова и повсюду учил людей, как сажать в землю палкой-копалкой сладкий картофель-батат, как рыть в земле яму, чтобы печь в ней на раскаленных камнях рыбу, мясо и плоды каштана, научил делать из камня и костей наконечники для стрел, а из листьев пандануса плести циновки на пол и вязать крыши домов. Однажды прослышал Квад, что на соседнем острове люди живут, не зная ночи, и что вместе с ними живет на острове страшный Вуи по имени Квасавара, который пожирает слабых и неосторожных. Задумал Квад освободить людей от людоеда, а заодно подарить людям ночь. Вместе с ним собрались в плавание и его братья, а надо сказать, что ни у Квата, ни у его братьев отца не было, а была только мать. Ее звали Ира-Ул, и была она камнем на дороге. Когда настало время Квату родиться, камень раскололся, и из него вышел Квад. Он сразу был большим мальчиком и уже умел говорить. «Как меня зовут?» — спросил он мать. Но камень молчал, и Квад сам дал себе имя. Квад был у Ира-Ул 12-м сыном. Ее сыновей до Квата всех звали Тангару. Тангара — лист крапивы, Тангара — лист хлебного дерева, Тангара — лист бамбука, а двух последних — Тангара умный и Тангара глупый. Итак, собрался Квад в новое плавание. Но прежде чем сесть в лодку, поймал в деревне самую большую свинью и самого горластого петуха, положил их в мешок. Еще он взял с собой острый нож из черного камня обсидиана. Сели в лодку Квад и его братья и отправились в плавание. Долго плыли, пока из воды не показалась скала, а жил на этой скале старик по имени Иконг. У него-то и выменил Квад на свинью ночь, спрятал ее в мешок, и поплыли они дальше. Плывут, видят остров. Солнце над ним ходит кругами, не заходя. «Вот мы и прибыли», — говорит Квад. Вышли на берег тамошние люди, стали приветствовать Квада и его братьев, вытащили лодку на берег, отвели братьев в деревню, поместили в лучшем из домов. «Давай резать свиней, готовить еду, сейчас начнется пир». Но злобный людоед Вуи тоже не дремал. Услышал он, бьют барабаны, пахнет печеной рыбой и свиным мясом, вылез из темного леса, идет берегом. Один след оставляет больше другого, яма за ямой. Пришел в деревню и тоже вместе с людьми к земляным печам сел. А люди печи уже открыли, достали из них еду, самые вкусные куски гостям. И Вуи себя не забывает, обеими руками мясо гребет. Решил он Квата и его братьев убить. И вот, когда все насытились, гостей уложили в подвесные гамаки, Вуи из деревни ушел и спрятался в ближних кустах. Только в деревне все заснули, поднял Вуи свою огромную каменную палицу и стал красться назад в деревню. Смотрит, а в гамаках никого нет. А это Квад, когда Вуи ушел, приказал братьям из гамаков вылезать и спрятаться в дупло большого дерева. Заскрипел зубами Вуи. Делать нечего, ушел назад в лес. Когда люди в деревне проснулись, продолжили пир, снова Вуи пришел. «Где же вы спали?» — спрашивает он братьев. «Где нас положили в гамаки, там и спали», — отвечает Тангара умный. А Тангара глупый говорит: «Мы спали вон в том дупле». Пир продолжался. Снова наелись люди и снова стали укладываться спать. Гостей опять положили в гамаки. «Ну, теперь вы меня не обманете», — думает Вуи. Ушел из деревни, спрятался. А когда в домах все затихло, вернулся, видит, гамаки пусты. И давай палицей по дереву бить. Все дупло расплющил, посмотрел, а там никого нет. Кват на этот раз своих братьев под кучу листьев положил спать. Снова проснулись люди в деревне, снова пир продолжили. Вуй приходит, видит, сидят Кват и его братья. «Где же вы спали?» — спрашивает. «В дупле», — отвечает Тангара умный. «Вон в тех листьях», — говорит Тангара глупый. Понял Кват, что рано или поздно найдет их вуи сонными. Посадил сосну казуарину. Быстро стала та расти и выросла выше всех деревьев на острове. «Ждите нас, мы посмотрим, отчего это у вас не бывает ночи», — говорит Кват и полез вместе с братьями на дерево. А вуи подождал немного. Взял раковинный топор и следом. Лезут Кват и его братья, слышат позади, сучья трещат, карабкается великан. «Расти, моя казуарина!» — говорит Кват. «Дерево давай снова расти, выросла верхушка, высокая-превысокая, тонкая-притонкая». Только забрались Кват с братьями, дерево согнулось и коснулось верхушкой земли. Спрыгнули Кват и 11 его братьев. Дерево распрямилось, да как подбросит великана! Взлетел он вверх, ударился о небо, умер, вниз в море упал.